чего-то ждешь, грустишь, сидишь в комнате один и ничего не говоришь, гоняя мысли в голове, прокручивая стройки, не торопясь, спокойно у кого-то горят сроки, кто-то мечется сейчас с места на место, я на все забил и похуй мне, если честно, думал, что же делать дальше и куда бежать, а может покурить сигу и ложиться спать, может написать чего-то в голову не лезет, бывает стрёмно от всего, аж немного бесит, хлещет дождь за окном уже вторые сутки, никто сейчас не нужен и никакие мутки, стрелки на часах круг идут не торопясь, уже почти пять, пойду под дождем гулять. Дождь, расскажи мне, ну почему так одиноко, почему все так и тянется так долго, да я знаю, что он сам в этом виноват, ты приходи почаще, я тебе очень рад. Дождь, расскажи мне, ну почему так одиноко, почему все так и тянется так долго, да я знаю, что сам в этом виноват, ты приходи почаще, я тебе очень рад. По мокрому асфальту шел по лужам, слушая его, и ты меня послушай, плохо я не сделал ничего, да, моменты были, но не обижал ее, видимо, поэтому я сейчас без нее. Она там с ним гуляет, его обнимает, любовь все хорошо и про меня не вспоминает. Поменяла номера, я спутала все карты мне, а я через полстраны мчал к ней на поезде. Не забуду вечер, когда тебя не стало, когда я стал тебя, ну куда же ты пропала? Просидел две ночи у твоего подъезда, так и не дождался дома, нет тебя, конечно. Бродил по лужам вечером, ища тебя глазами, ищи в Макарево, твои подруги мне сказали, да все дачи прошерстил, так тебя и не нашел. Пришел домой, взял блокнот и в себя ушел. Дождь, расскажи мне, ну почему так одиноко, почему все так и тянется так долго, да я знаю, что он сам в этом виноват, ты приходи почаще, я тебе очень рад. Дождь, расскажи мне, ну почему так одиноко, почему все так и тянется так долго, да я знаю, что сам в этом виноват, ты приходи почаще, я тебе очень рад.